Однако я вовсе не стремлюсь зарабатывать себе на жизнь за игорным столом. На мой взгляд, такие доводы слишком непредсказуемы. А вы что скажете, сэр? Вы намерены провести всю жизнь в игорных притонах? Нет, если удастся подыскать что-то другое, тут же ответил Артемис. Я тоже предпочитаю более надежный вид дохода. Джордж Чартерс был последователем философии Ванза. Он преподал Артемису азы этой философии и, увидев, что перед ним прилежный и способный ученик, предложил оплатить Артемису поездку на остров Ванзагара. Генри Леджет согласился, что такую возможность грех упускать. Целых 4 года Артемис провел в Гарден-Темпл, где интенсивно изучал наследие Ванза. Каждое лето он возвращался в Англию навестить Джорджа, Генри и свою возлюбленную Кэтрин. В свой последний приезд он узнал, что Джордж умер от сердечной болезни, а Кэтрин упала со скалы и разбилась. И на тех, и на других похоронах Генри стоял рядом с ним. Когда все кончилось, Артемис объявил, что больше он не поедет на Ванзагару. Он решил остаться в Англии, сколотить капитал и отомстить убийцам Кэтрин. Генри отнесся к идее мести без особого восторга, но одобрил план обогащения и принял предложенную Артемисом должность. Леджет оказался блестящим помощником. Он не только с большой осмотрительностью управлял инвестициями, но и добывал тайные сведения о чужих финансовых делах. Благодаря ему Артемис получал такую информацию, которую агенты Закари никогда не собрали бы на улицах, ибо ее мог узнать лишь уважаемый бизнесмен. Однако сегодня утром Артемис был недоволен его работой. «И это все, что ты смог узнать про миссис Деверидж, Генри? Сплетни, информация из вторых рук и только. Большая часть того, что ты мне сейчас сообщил, мне уже известно. Об этом судачат во всех клубах». Генри оторвался от своего блокнота и в упор посмотрел на Артемиса поверх золотой оправы очков. «Ты дал мне слишком мало времени на это задание, Артемис». Он со значением посмотрел на высокие часы у стены. «Я получил твою записку около 8 часов утра. Сейчас 2:30. 6,5 часов недостаточно, чтобы получить такие сведения, какие ты запросил. Через несколько дней я скажу тебе больше». «Проклятие! Моя судьба в руках грешной вдовы, а ты не можешь сказать о ней ничего, кроме того, что у нее есть привычка убивать своих мужей». «Одного мужа», — поправил Леджет, как всегда до раздражения пунктуальный. «К тому же это всего лишь слух, но не факт. Напомню тебе, что миссис Беверидж никогда не являлась официальной подозреваемой в убийстве мужа. Ее даже не допрашивали, не говоря уже об обвинениях, потому что не было доказательств, одни лишь предположения». «Вот именно». Генри заглянул в свои записи. «Как мне удалось узнать, Ренвик Деверидж был один в своем доме, когда поздно ночью к нему проник вор. Злоумышленник застрелил Девериджа, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления, забрал ценные вещи и скрылся. Но люди не верят, что все было так. Не секрет, что Деверидж жил отдельно от жены. Миссис Беверидж уехала от него через несколько недель после свадьбы и отказалась возвращаться». Генри откашлялся. «Говорят, что она несколько упряма». «Да, я могу это подтвердить». Артемис опять похлопал по своему сапогу ножом для разрезания бумаги. «А что ты скажешь про несчастного мужа?» Генри, сдвинув седые кустистые брови, опять углубился в свой блокнот. «Увы, немного. Как ты знаешь, его звали Ренвик Беверидж. Родственников я не обнаружил. Во время войны он жил за границей на континенте». «Ну и что?» Артемис в упор посмотрел на своего помощника. «Ты ведь тоже жил там в то время?» Генри опять откашлялся. «Да. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что он не был шпионом Наполеона. Как бы то ни было, Деверидж вернулся в Лондон примерно 2 года назад. Он познакомился с Уинтоном Ридом и вскоре обручился с его дочерью,